Место Святого Писания, братья и сестры, которое прочитаем, записано в Святой Евангелии от Иоанна, 12 глава с 26 стиха. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба гладь и прославил, и еще прославлю. Народ, стоящий и слышащий то, говорил, это гром. А другие говорили, ангел говорит ему. Иисус на это сказал, не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Аминь. Братья и сестры, сегодня очень ответственный день в нашей жизни. Таких немного дней. Это день, когда мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. И об этом повелел сам Господь. Он нигде не сказал, вспоминайте, как я прокаженных очищал, слепым давал зрение, хромые ходят, нищие, значит, благовествуют. Вот вспоминайте каждый раз это. Нет. А вот насчет своих страданий, он сказал, заповедь новую даю вам, все творите, когда только будете есть и пить, вспоминать мои страдания, ломимое тело мое, пролитую кровь мою. Все творите до тех пор, пока я приду на землю, делайте сие, и делайте это достойно, свято, с благоговением, великим, иначе беда вам будет, чтобы отнеслись со всей ответственностью к этому великому акту, ломимому телу и пречистой крови. Мы прочитали место Священного Писания, когда Христос был в великом борении. Он говорит, душа моя возмутилась. И что сказать? Сказать, да минует меня час сей. Но для этого-то я как раз и пришел. Скажите, а почему душа его возмутилась? Почему? Он пришел на великую брань. Он последний раз пришел в Иерусалим. Его торжественно приняли, как пасхального агнца. И он готовится к заклане. Душа возмутилась. И вот в этот момент, когда тяжело было на душе, он воззвал, «Отче, прославь имя Твое!» Я хочу обратить внимание, когда нам тяжело, скажите, тяжелым вздохом, о чем мы молимся, когда нам тяжело, когда душа наша возмутилась от какого-то обстоятельства завтрашнего дня? Какие слова исходят из нашего сердца, из наших уст? Ну, приблизительно, Господи, дай мне силы, да? Утешь меня, или что-то вроде этого. А он, душа возмутилась, а он, Отче, прославь имя Твое. Как будто бы других забот больше нет. А он сказал о самом главном. Прославь, Отче, имя Твое. И как эхо отдалось с неба. Прославил и еще прославлю. Вы чувствуете, какая дружба с небом? Нет, народ не понял этого. Кто говорит, это гром? А кто говорит, ангел говорит? Народу не понять. Хотя не Христос нуждался в этих словах. Христос говорит, не для меня глаз сей, для вас, для вас. И вы знаете, что Христос сказал? Он здесь сказал, пожалуй, самое главное. Ныне князь мира сего будет изгнан вон. Вот для этого ты как раз Христос и пришел, чтобы изгнать дьявола. Христос собирается на великую брань. И эта брань закончится великой победой на Голгофском холме. И Христос уже знает результат этой брани. Дьявол, князь мира сего, будет изгнан. Обратите внимание, как он его называет, это дьявола. Князь мира сего. Скажите, а как же еще его назвать? Если дьявол овладел всем миром, все согрешили, нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Все во грехах. Люди возлюбили тьму более, нежели свет. Если есть князь, то есть и княжество. Если есть княжество и князь, то есть и поклонники этого князя, над которыми господствует этот князь. И люди мира сего осуждены, и князь этот господствует. А Христос пришел для того, чтобы изгнать этого князя. Князь мира сего изгнан будет вон. Дьявол уже предпринимал попытки 30 лет тому назад с небольшим. То есть, как только родился Христос, уже через Пилата искал пути, чтобы уничтожить этого младенца. Но вот состоялась первая встреча через 30 лет. Иисус Христос вошел в возраст 30-летний, и прежде чем приступить к миссионерскому служению, то есть к служению, которым, ради которого и пришел, он решил подготовить себя в посте и в молитве, и был в посте 40 дней и ночей. Сказано, он был там со зверями полевыми, но не это страшило его, нет. Христос знал, что он приступает к великому служению, которое под силу только Сыну Божию. Изгнать дьявола. И вот дьявол встретился с Сыном Божьим. Встретились две силы. которые окончательно решать вопрос, кто победит на Голгофе. Но вот 3 года до этой встречи, до Голгофы, встретились они в пустыне. И обратите внимание, с чего начал дьявол. Если ты сын Божий, им предлагает свои искушения. Я хочу обратить внимание, дьявол говорит, если ты сын Божий. А что, дьявол не знает, что это сын Божий? Знает. А почему же так говорит, если ты сын Божий? Докажи. Братья и сестры, ангелы этого дьявола, бесы, вы помните, в Стражу Гадаринскую, когда пришел, бесноватый, который, в котором 10 тысяч легион, 10 тысяч бесов. И воскликнули, все узнали, что это Сын Божий. Ты пришел прежде времени мучить нас. Узнали, что это Сын Божий. И дьявол узнал. Но так, чтобы искусить, так, чтобы подход. Христос не сказал, что ж ты не узнаешь меня, не я ли тебя изгнал от престола Божьего? Они там встречались. Да, они в конфликте, в вечном конфликте. Для дьявола уже приготовлен ад. Приготовлено озеро огнем и серою горящее. И приговор уже вынесен по отношению дьявола. И дьявол это знает, дьявол и ангелы его знают, если ты сын Божий. Нет, Христос не стал доказывать, что он сын Божий. Просто ответил словом Божьим, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, сходящим с неба. Второй раз, если ты сын Божий, он опять ответил словом Божьим. И не вступает в пространные разговоры. Обратите внимание, теперь третий раз. Третий раз, когда обращается дьявол к Иисусу Христу, он меняет манер, меняет подход и говорит, во мгновение ока показал весь мир и говорит, все это мое, все мне принадлежит. А он прав был. Но ему принадлежало, ведь он же князь мира. Все это мое, и я готов тебе отдать. Готов тебе отдать. И недорого. За один поклон. Зачем борьба? Зачем конфликты? Зачем распри? Зачем страдания? Давай договоримся. Все это отдам. Я кому хочу, тому и отдаю. Пожалуйста, я тебе их отдам, все отдам, что владею за один поклон. Дьявол был поражен и здесь. Отойди от меня, сатана. Только Господу Богу поклоняйся, ему одному служи. Я поклоняюсь только моему отцу и никогда тебе. И отошел от него сатана. Скажите, если в первый, второй раз он как бы вставлял такое слово, как будто бы, если ты сын Божий, а третий раз сомневался, что это сын Божий? Нет. Третий раз он признал, что да, ты сын Божий, и за один поклон я тебе все отдам. Торговля не состоялась. И вот еще много-много раз подходил дьявол, искал всякие пути, чтобы избежать Голгофы, чтобы избежать конкретного соприкосновения борьбы, где победитель уже будет ясен кто. А Христос отклонял всякие разговоры и всякие компромиссы. Но это было нелегко, душа моя теперь бы возмутилась, и что мне сказать? Неужели сказать, доминует меня час сей? Но на сей час я и пришел, братья и сестры, а для какого часа мы пришли? Скажите. Для какого часа мы пришли? Для чего мы живем? Чуть какая трудность. Ой, Господи, избавь меня от этих трудностей. Ну, чтоб полегче, чтоб получше, чтобы нигде не кололо, нигде не беспокоило, сердцебиения не было бы чрезмерного, чтобы голова не кружилась, чтобы аппетит всегда был, чтобы... Ну что еще? Ну и загар, чтобы был. Ну что еще? Что еще? А вот у Иисуса Христа душа возмутилась. И вместо того, чтобы успокой, Господи, меня, утешь меня, а вот Отче, прославь имя Твое. То есть в эту борьбу вступить даруй мне, потому что я пришел для этого часа. О, благословенно, да будет благословенна эта борьба. Прославь имя Твое. Он не говорит мне, чтобы в неровен час, чтобы мне не надломиться там или еще что-то. Прославь имя Твое. И в этом вся просьба Его. И какая уверенность, какая твердая поступь. Ныне князь мира сего будет изгнан, потому что пришел сильнейший. Он готов заплатить цену за весь погибающий мир. И никакой торговли. Цена – жизнь Сына Божьего. Кровь Иисуса Христа – это цена. И Он хочет купить дорогой ценой. Цена больше невозможна. Самая высокая цена. И битва эта состоялась. И результат этой битвы, братья и сестры, Христос говорит, вспоминайте всегда, какой ценою, вы мне достались. Сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот она. Доколе я приду. Братья и сестры, мы совершаем святую заповедь раз в месяц. Можем почаще, можем пореже. Ну, так установили раз в месяц. Ну, слава Богу. Не в этом суть. Самое главное, подготовиться правильно к этому великому событию, прочувствовать глубину, великую цену искупления. Этот акт нам призван все время напоминать, из какой мы бездны извлечены и кем, и какая жертва была принесена. В Царстве Небесном этого уже будет не надо. Мы будем видеть Сына Божьего всегда. Я так рад, что на руках воскресшего Иисуса остались раны на руках и ногах. Я повторяю, воскресший Иисус носит на себе следы голгофской борьбы. Он показывал свои раны ученикам. Ах, братья и сестры, я не знаю, может быть, я чрезмерный мечтатель. Может быть, это немножко, не то что немножко, а очень даже нескромно, но может быть. Но если только может быть такое, Для меня будет самая великая честь в Царстве Небесном подойти к Иисусу и поцеловать эту руку пронзенную. И ради этого уже стоит жить. Это вечная память будет для меня. Из какой бездны я изъят? И какая цена заплачена? И кто виновник моего спасения? Он будет все и во всем для каждого спасенного. Но, братья и сестры, это будет там, это будет на небе, это будет в Новом Иерусалиме. Ну, а пока мы странники и пришельцы, пока еще перед нами хлеб и вино, и мы соучастники в его страданиях, пусть иногда и наш дух возмущается, пусть перед завтрашними непростыми днями беспокойно бьется сердце. Давайте, братья и сестры, присоединимся к словам Иисуса Христа, который перед своими страданиями, когда ему было тяжело, он совершал молитву, послушайте какую. Я повторю, Отче, прославь имя Твое. И Отец Небесный не безразличен к таким молитвам. Он пообещал прославить. Я прославил уже, я еще прославлю имя Мое. А прославив имя Мое, я прославлю и Тебя. И будешь Ты среди победителей, и будет имя Твое выше всякого имени, и поклонится Тебе, Сын Мой. Все небесное, земное и преисподнее, все представши, поклонится Тебе, и Ты будешь выше всех. Ах, как ценится это слово в трудный час воззвать к Отцу Небесному, чтобы имя Его прославилось. Братья и сестры, нам неведомы завтрашние дни, неведомы. Но давайте мы скажем, Господи, не зная завтрашних дней, об одном наша забота, прославь имя Свое. Аминь. Этот долг Цена.